«Ах, вот ты кто!» — протянула Рита. «Конечно! Как же она сразу не догадалась! Это шофер или охранник, в общем, мелкая прислуга. А по-простому говоря, халуй. Сколько она повидала таких у Валерия? Повар готовит еду, горничная убирает, они заняты домом, а эти... Посидеть в машине, пока хозяин гостит у любовницы, отвезти жену в магазин, вот как сейчас передать деньги сыну. Здоровый мужик бегает на посылках. Сам-то он себя гордо именует охранником. Да только если что-то серьезное, кто ж такому доверит охранять свою жизнь? Да ему хомяка не доверишь, упустит. Рита всегда удивлялась, что Валерий, вроде бы умный человек, держит возле себя такую зажравшуюся сволочь. Все его, с позволения сказать, охранники были похожи друг на друга и на этого Виктора, как близнецы. Как они были любезны и предупредительны с Ритой, пока Валерий находился рядом. Зато потом, когда везли ее домой, хамство перло отовсюду. Они усиленно показывали Рите, что она никто, просто любовница их хозяина. Сегодня она есть, а завтра хозяин найдет другую, и Риту вышвырнет коленом под зад, так что им совершенно незачем утруждать себя элементарной вежливостью. Рита однажды задумалась, отчего они не боятся, что она пожалуется Валерию на утомительное хамство, и поняла, что их отношение — это индикатор отношения самого хозяина. Вся эта челядь безошибочно чувствует, что можно и чего нельзя, и очень редко ошибается. Однако потому, как ведет себя этот тип, можно понять, как отец относится к Сережке. «Папочка велел передать, что это последнее», — продолжал мордатый Виктор. «Если б ты в институте нормально учился, он бы еще подумал. А так, пока хвосты не сдашь...» «Но судя по тому, что я здесь увидел, вряд ли ты хвосты сдаешь. Тёлка, конечно, у тебя неплохая, все на месте». Он вытянул шею, чтобы заглянуть Рите за вырез халата, и даже протянул руку, чтобы ущипнуть ее за щеку, как вдруг Сережка резко отвел его руку и закричал: «Ты, скотина! Не смей ее трогать! Это моя сестра!» «Какая еще сестра? Ты как со старшими разговариваешь, малой!» — протянул Виктор. «Мало я тебя учил, мало я тебя из помоек разных вытаскивал. Видно, наука тебе не пошла впрок. За такую науку мы еще посчитаемся», — пообещал Сережка. До сих пор Рита молчала, потому что вспомнила еще один урок тети Любы. «Никогда не хами сразу незнакомому человеку», — наставляла та. «Даже если он тебе очень не понравился. Сначала послушай, что он тебе скажет. Бывает, что человек просто расстроен, или его до этого рассердили, он и старается на тебе злость сорвать. А когда поймет, что ты ему не отвечаешь в том же духе, ему станет совестно, и он все тебе сделает, что нужно. А если он законченный хам, то ответить ему в том же духе ты всегда успеешь». Рита уже все поняла про этого типа и теперь решила вмешаться. «Насколько я поняла, вам именно за это платят. В этом заключается ваша работа — вытаскивать его из помоек», — заметила она. «Так что ваши жалобы непонятны. Что касается меня, то я действительно его родственница, и называть меня тёлкой вовсе не обязательно. Вы выполнили поручение? Можете быть свободны. И еще. Если это последние деньги, то вам больше незачем приходить. Стало быть, ключи вы можете оставить здесь. Мне как раз они понадобятся». «Еще чего!» Сначала Виктор слегка оторопел от Ритиного холодно-презрительного тона, но быстро опомнился. — Не ты мне их давала, не тебе и верну. И это еще надо разобраться, что ты за птица. Какая такая сестра, не родная ж? У папочки старше его, — он кивнул на Сережку, — детей нету. Двоюродная, что ли? Седьмая вода на киселе. Понаедут тут на квартиру-то. Степень нашего родства вас не должна интересовать, — напомнила Рита. Равно как и судьба этой квартиры. Нельзя сказать, что на наглого типа сильно подействовали Ритины слова, но все ж хамство в голосе малость поубавилось, и глазами он перестал шарить по ее телу. После того, как в прихожей хлопнула дверь, они немного помолчали. — Что, с отцом общаетесь всегда через этого козла? — спросила Рита. — А что нам общаться? — Деньги сдал? — Деньги получил, — криво усмехнулся Сережка. — Папочка очень занят, а еще у него на шее две семьи. Это не считай меня. И он раньше при встрече только одно твердил. Дармоедов содержать не намерен, так что лучше уж через этого. — А он что, действительно тебя учил уму-разуму? Да врезал пару раз, когда ему всю куртку обливал, — неохотно признался Сережка. Но он по папочкиному приказу с одной дачи меня вытаскивал. Тогда тоже несколько дней гудели. Тогда будем считать, что вы квиты, — согласилась Рита, а про себя подумала, что и с этим вопросом нужно разобраться. Повезло Сережке с родителями. Отец знать не желает, деньгами откупается, мать вообще отбыла в неизвестном направлении. Удивительно, как парень вообще с катушек не соскочил. Не хотелось снова бередить рану, но Рита решилась. В конце концов, она приехала сюда для того, чтобы повидать Сережку и узнать что-нибудь о сестре. Рита вспомнила, как долго и тяжело умирала тетя Люба. Как за несколько месяцев до смерти, когда она окончательно слегла, она все ждала известий от Маринки. Потом перестала, как будто поняла, что вестей не будет. И не разрешала Рите затрагивать в разговоре эту тему. А уже умирая, поманила Риту и свистящим шепотом пробормотала ей на ухо. — Найди их. Помоги. Чувствую я, что там неладно.